слухаеце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым абвешчаны перапынак. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі не ездзіць у Лібію. МВФ прапануе Беларусі ўзмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску пачаўся працэс над двума грамадзянамі Расіі, Іванам Гапонавым і Арцёмам Брэусам, якія абвінавачваюцца ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня ў Менску. Расійцы былі затрыманыя пры разгоне акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці і першапачаткова асуджаныя на 10 судак арышту. Пасля вызвалення яны зноў былі затрыманыя ўжо ў межах крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Гапонаў і Брэус утрымліваюцца ў СІЗА Навалдарскага. У другой палове дня ў працэсе абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Падставай стала хадайніцтва пракурора аб перанясенні справы на 7 дзён дзеля перакваліфікацыі. На судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ён на тэлефоннай сувязі. Алег, што гэта за перакваліфікацыя? Дакладна невядома, бо ні суддзя, ні пракурор нічога не патлумачылі. Но мяркуючы па ўсяму, не хапае доказаў, таму пэўна будзе перакваліфікацыя на нейкі больш мягкі артыкул, магчыма, хуліганства злоснае, ці што, што ёсць у крымінальным кодэксе, бо тое, што адміністрацыйна тычыцца, яны ўжо адседзілі па 10 сутак, і адзін і другой, і другі, і Брэус, і Гапонаў. Алег, вы прысутнічалі і на мінулым працэсе, над першым працэсе, над Васілём Парфянковым. Гэты працэс над расійскімі грамадзянамі адбываўся паводле таго ж самага сцэнару? Ну, фармальна, как бы так. Можна сказаць, што агульны сцэнар – гэта такая наяўнасць, быццам бы, всех, захавання всех судовых працэдур. Тут, как бы, быццам бы, не падкапаешся. Але вось такая драбяза, быццам бы, але аказалася вельмі істотнай. На тым працэсе відео праглядалі, у тым ліку удзельнікі працэсу, і публіка маглі бачыць, як нешта адбывалася побач дзвярамі, як іх ламалі, як удзельнічаў у гэтым Парфянкоў. У гэтым працэсе відео фактично ніхто не бачив. Його бачили тільки суддя, прокурор, обвинувачений і адвокати. Бо повстав прокурор, закрив собою екран і простояв так півгодини, і публіка нічого не бачила. І міркуючи по коментарах і по тварах судді і інших удільників процесу, вони бачили, що насамперед у цьому відео немає нічого істотного. Ось разі немає підмацування тих доказів, про які казали свідки медіанти, що бицем Гапонов і Брэус їх били, удільничали в яких діях, пашкоджанні маёмасці і так далі. Гэтаму, відаць, нічого не было. Не было, і таму яны проста паўсталі пад неабходнасцю тэрмінова мяняць само абвінавачванне. Што казалі сведкі міліцыянты? Яны пазналі абвінавачаных? Значить, адзін з іх, такі Александр Сергій Дударчык, ён спачатку пазнаў абодвух. А вось з Александром Яковлевым адбылася недарэчная рэч. Ён прыйшоў і, паказваючы на Гапонова, сказаў, што так, это Брэус. У залі раздаўся смех і суддзя мусіла зрабіць заўвагу прысутным. Вось. Ну, а пасля гэтага пачаліся яшчэ больш недарэчнасці, ён пачаў блытацца, і, дарэчы, да гэтага блытаўся і Сергій Дударчык. Перш за ўсё ў чым? Яны, відаць, калі былі сведкамі адміністрацыйнага парушэння, то дакладна сведчылі ў пратаколах па трафарэту, што вось чалавек удзельнічаў у незарэгістраваным мерапрыемстве, размахіў рукамі, прыкладам, там выкрыкваў дзяржаўныя рознікі, жыве Беларусь і сыходзь. Але калі тут у крымінальным працэсе з іх дапыталі, што менавіта рабіў вось гэты чалавек, што каго ён пабіў, ці вас ён пабіў, ці што рабіў, то тут вот адразу сведкі паплылі, бо нічога пэўнага яны не змаглі сказаць. Александр Яковлев так і казаў, што так, яны удзельнічалі ў гэтых масавых агульных мерапрыемствах, але былі ў толпе. Але калі спыталі, што дакладна забіў Брэус, што дакладна забіў Гапонаў, нічога не змаглі патлумачыць, не памятаем. Алег, ну вядома, што гэты працэс выклікаў вялікі грамадскі рэзананс. Хто прысутнічаў на гэтым судзе? Прадстаўнікі расійскай амбасады там былі? Так, былі прадстаўнікі расійскай амбасады, Вадзім Гусеў быў і другія супрацоўнікі, а яны стрымаліся ад каментараў, папрасілі не падыходзіць да іх больш, бо будуць каментаваць пасля працэсу. Але было бачна па іх, што не вельмі цікавяцца і паведамляюць кудысьці пра падзеі,

бесплатно. Потому что они просто так никуда не катаются. В школу, на кружки. У меня ребенок 14 лет, много где занимается, и поэтому очень дорого ездить. Прямых транспорта нету. По 3-4 тысячи в день получается проезд. Проезд вовремя на транспорте и для дорослых людей. Вот плануется подвышение. Как вы до этого ставите? Для меня это дорого тоже, потому что я получаю пособие по уходу за инвалидом первой группы. У меня отец парализован 20 лет уже. И знаете, мое пособие составляет 187 тысяч. Ну да, у него пенсия 700, но все равно это не прожить. У Министерства транспорта поведомили, что ничего не ведают про магчимое всеогульное подвышение кошту проезду громадским транспортом. А Министерство эдукации, которое распрацовывало урадовую постанову относно школьников, выказалось за захование полного бесплатного проезду. Однако эта пропанова не была затверджена урадом, поведомил в «Свободе» специалист управы средней эдукации Министерства Владимир Поддубский. Начальный вариант был – это полностью бесплатный проезд. Понятно, что хочется ребенка развивать всесторонне. Но здесь, видимо, государство в данный момент не может на себя это взять. Поэтому в постановлении отражено только проезд к месту учебы и обратно. Но в этом же постановлении есть пункт второй, где сказано, что местные советы депутатов имеют право принимать другие льготы по проезду. То есть они могут оставить бесплатный проезд, как ездить и сейчас, и они не будут противоречить этому постановлению. Новый порядок проезда школьников громадским транспортом дает детям возможность бесплатно проезжать только на школьные уроки. Проезд для всех остальных потреб, у тем лику на додатковые занятки в секциях и гуртках у выходные дни за власний кошт. Таким чином, оплату проезду для школьников керовник краины напередодні выборов отменил, а урад ее праз 3 месяца вернул. Вот как документует политик и экономист Лео Марголин. Что это было у снежни? Это был чистой воды популизм. Треба было нечто пообещать, вот взяли, пообещали. Але же оно было не пролечено, его никто не лечил, никто не продумывал, а кто будет компенсовать эти выдатки транспортным организациям. Они сразу подняли это питание. Ну а теперь идти назад, незручно совсем это дело отменять. Ну, вот и нашли некий такой компромисс. А лишь справа в том, что многим, скажем, в городе на школу не треба ездить, бо школа находится неподалеку. А вот некие там секции, кружки, детские спортивные школы. Вот в чем главная проблема для горожан. Отримался мыльный пухир таки. Политик и экономист Лео Марголин. Таким чином ездить бесплатно теперь дети смогут только до своей школы и только под час занятку. Вы на хвалях Радио Свобода. Многие активисты белорусской оппозиции, яких переследуют после акции протесту 19 снежня, спробуют оборониться с допомогой скаргов у разные инстанции. Некоторые намагаются скасовать решение об постановце их спецслужбами на профилактичный улик. Так само апелляцию у суд высшей инстанции накировал звольненный журналист газеты «Знамя юности». Подробности от региональных корреспондентов «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик. Берасцейшчына. Улада ў рэгіёне заклапочаная зараз высвятленнем асобаў вернікаў, якія далучаюцца да малітваў за Беларусь і за тых, каго трымаюць у турме КДБ. Перадае Сергей Ягораў. Савет па справах рэлігіі берасцейскага аблвыканкаму выказаў занепакоенасць тым, што вернікі розных парафіяў падпісаліся пад заклікам правесці супольную малітву за Беларусь. З Мінску, кажа адзін з вернікаў, у берасцейскі аблвыканкам прыйшло патрабаванне высветліць сутнасць справы. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Як быть там в Изменску, потелефоновали в наш совет по справах религии. Там еще нюансы такие, что типа, где-то церква надруковала, где-то церква полгода не выходит. Молитва за Беларусь была организована представниками разных конфессий и проводилась по всей Беларуси 19 лютого. Зворот долучиться до молитвы гучал в основном в интернете. Суд Московского района Берасця задоволил позов державной газеты «Знамя юности» до былого корреспондента этого выдания Олеся Левчука. По воле решения суду журналист мусит заплатить 280 тысяч рублей за публикацию обвержения на сторонках газеты, интернет-сторонце еще 105 тысяч за подачу позову и каля 700 тысяч за транспортные выдатки. Былый корреспондент газеты «Знамя юности» не погаджается с таким решением и накировал апелляцию у областный суд. Редакция газеты «Знамя юности» потребовала от корреспондента написать артикул про подеи на площу в негативном светле. Клиент отмовился, ему поведомили, что его звольняют. Выданию в свою чергу полечило, что Лес Левчук, выказывающий свое меркование, нанес шкоду репутации выдания. Могилевщина. У авторок у Могилеве двое активистов оппозиции поскардились в суд на областную управу Комитета державной безпеки. Заявники домагаются скасовать решение об постановке их спецслужбою на профилактичный улик, рассказывая Андрей Белогубов. Вся проствораная партия «Белорусская христианская демократия» Татьяна Шамбалова стоит на профилактичном улику УКДБ от 9 лютого. Распоряджение поводле активистки подписал старшиня областного КДБ Игорь Сергеенко. Ей вынесено так само попереджение об недопущальности супротивных поводинов. Былая доверенная особа кандидата на президента Виталя Ромашевского личить решение КДБ бесподставными и незаконными. Человек может быть поставлен на улик, когда у него были повторные правопорушения. У меня было в житии один. Удел незарегистрированной организации «Белорусская христианская демократия» и дел инфекционированных мероприемств. Попереджение по этих артикулах имело право вынести мне альбо прокуратура, або милиция, але не КДБ. Татьяна Шамбалова, удельница акции протесту на площади Незалежности 19 снежня. Подчас разгону площади ее затримали. Отсидела 10 суток арешту у изолятора на Окрестина. На знак протесту у зняволенні голодала. Гарадзенщина. Мостовский районный суд отмовил Алене Давидович во узбуджэнні справы по яе скарзе на постанову комиссии по справах неполнолетних при Мостовском райвыканкаме. Удакладняе Михаил Корневич. После анонимного доноса на Алену Давидович комиссия по справах неполнолетних при Мостовском райвыканкаме вынесла ей попереджение об отказности за незалежное выполнение батьковских обязанностей по выхованию и утриманию детей, обеспечении аховы их життя и здоровья. А Мостовский районный суд отмовился разглядать ее скаргу на решение комиссии на подставе того, что заявница не уличила парадок попереднего по засудового разгляду справы. И она, мовляв, повинна была спочатку звернуться со скаргой у Мостовский районный комитет, якому подначальная комиссия по справах неполнолетних, и только после ее решения писать скаргу у суд, кажа Алена Давидович. Я просто не понимаю, что мне вынесли предупреждение, не могу это понять. Или либо объясняют за что, либо снимают обвинения все с меня. Что тут думать? Все понятно, что это сфабриковано все. Ну потому что приходила инспектор, у меня он, и мама дома как раз была, приходила инспектор, сказала, что звонили на телефон начальника, а тут резко же жалоба появилась. Нагадаю, что Алена Давидович одна выховывает двух детей. Подчас президентских выборов она, как активистка БХД, удельничала в команде Виталя Ромашевского, была назиральницей на выборчем участке. После выборов высветлилось, что еще 16 стежня на ее быцем бы поступила заява без всяких подписов про то, что она небыто покидая надолго детей, ходит до соседей, просит, как ты с ними посадили. Прогучал региональный огляд свободы. Вы на хвалях Радио Свободы, Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. У судовым процессе над российскими громадянами Бреусом и Гапоновым обвешаны перапынок до 1 соковика. Подставой стало ходайництво прокурора об перенесении справы для переквалификации. Белорусский МЗС рекомендует громадянам Беларуси не ездить у Ливию у связи с резким обострением ситуации в этой краине. Белстат поведомляет, что цены на харчовые товары у Беларуси за год выросли амаль на 15%. МВФ пропонует Беларуси узмацнить жорсткость грошово-кредитной политики. У Слуцку раптовно помер Иван Цедрик, громадский активист, керавник Слуцкой инициативной группы кандидата в президенты Андрея Санникова. Сёлетние премии Пен-центру присуджены письменнице и историку Вользе Бабковой и доследчику Сергею Шапрану.